Глава 4. Следующее утро Нил провел, исследуя кампус и запоминая, где что находится. Убедившись, что теперь не заблудится, он отправился на длинную пробежку. Сделал круг, вернулся на исходную точку. До тренировки оставался еще час. Нил позавтракал и пришел на стадион загодя, чтобы спокойно переодеться, пока никого нет. Когда подтянулась вся команда, он уже ждал на поле. Кевин проводил Эндрю к воротам. Миньерд смеялся, однако Нил не смог разобрать, что же такого смешного говорит ему Кевин. Ники помог Аарону расставить мячи вдоль линии первой четверти поля, а еще несколько мячей послал в сторону Нила. Тот, в свою очередь, встал на средней линии и разложил их вокруг себя. Тренировка началась с упражнений, и почти все Нил уже выполнял вчера, хотя пара-тройка оказались новыми. Сложность постепенно возрастала, и Эндрю отбивал все атаки, поэтому, посылая в его направление очередной мяч, Нил слегка поморщился от досады. Слабым утешением служило то, что Ники и Аарону везло не больше. Зато почти треть ударов Кевина поразила цель. Для бывшего чемпиона страны результат может быть и слабый, однако, учитывая, что Кевин всю жизнь был левшой, а теперь переучивался, весьма впечатляющий. Атаковать Миньерда правой – само по себе проявление отчаянного мужества. А еще и забивать при этом – вообще фантастика. Через полтора часа Кевин отправил игроков попить воды, но в раздевалку за ними не последовал. Он остался на поле вместе с Эндрю и продолжил отрабатывать удары. Нил наблюдал за ними, вывернув шею. «Я первый его увидел», — заявил Ники. «У тебя же есть Эрик», — сказал Нил. «Есть, но Кевин тоже в списке». Нил озадаченно нахмурил брови, и Ники поспешил объяснить. «В списке знаменитостей, с которыми нам разрешено мутить». «Кевин значится у меня под номером 3». Нил притворился, будто все понял, и сменил тему. «Каким образом лисы умудряются проигрывать с таким вратарем?» «Эндрю хорош, да?» «Правда, в прошлом году он почти все время провел в запасе». Ники пожал плечами. «Когда Ваймак взял нас в команду, третий голкипер был ему не нужен. Так что Эндрю полировал скамейку аж до ноября. А потом Крэ пригрозил выкинуть лисов из первого дивизиона, если мы не начнем хоть изредка выигрывать. Тренер уломал Эндрю спасти наши задницы. Подкупил его хорошей выпивкой». «Подкупил?» «Эндрю хорош», — повторил Ники. «Но ему по барабану, выиграем мы или проиграем. Чтобы он играл на результат, его надо стимулировать». «Да не может вратарю такого уровня быть по барабану». «Ты прямо как Кевин. Скоро набьешь те же шишки, что и он в свое время». «Этой весной Кевин дал Эндрю как следует просраться», — пояснил Ники по пути в раздевалку. Аарон первым подошел к питьевому фонтанчику, а Ники, не сводя глаз с Нила, прислонился к стене. После этого Эндрю целый месяц не выходил на поле и пообещал сломать себе пальцы, если тренер снова заставит его работать с Кевином. При мысли о том, что Эндрю сознательно зарывает свой талант в землю, у Нила сжалось сердце. Но ведь теперь он играет. Как только Аарон отошел от фонтанчика, Ники сделал несколько торопливых глотков и утер рот рукавом. Только из-за Кевина. Когда Кевин стал одним из лисов и с клюшкой в правой руке вышел на поле, вслед за ним вернулся и Эндрю. Раньше они грызлись, как кошка с собакой, а теперь не разлей вода. Чуть ли не фенечки друг другу плетут. Но почему? Кевин повернут на Экси, а Эндрю эта одержимость раздражает. Черт его знает. Как разберешься, свистни. Ники подвинулся, уступая Нилу фонтанчик. «Я давно бросил ломать голову. Можешь спросить у них сам, но ни один, ни второй тебе не ответят. Хочешь бесплатный совет? Прекрати пялиться на Кевина. Мне стрёмно за твою жизнь». «В смысле?» «Эндрю страшно ревнив. Помню, я сказал, что мечтаю хорошенько напоить Кевина, чтобы он забыл, что натурал, и уложить в койку. Так Миньерд мне врезал». Ники показал на лице место удара. «В общем, мне придется подождать, пока Кевин ему не надоест, а до тех пор переключиться на более безопасные объекты, то бишь на тебя, поскольку Мэтт занят, а я себе не враг, чтобы подкатывать к Сету. Так что поздравляю». «Успокойся уже, извращенец проклятый», — вздохнул Аарон. «А что такого?» – удивился Ники. «Раз он еще не определился, надо его немножечко подтолкнуть». «Не надо меня подталкивать», – сказал Нил. «Мне и так хорошо». Руку еще не перетрудил? Все, закрыли тему. Сейчас и вообще, ясно? Ники, мне все равно, какой ты ориентации, но я пришел сюда играть. Все, что мне нужно от команды, чтобы на поле вы выкладывались на полную. Дверь, ведущая со стадиона в раздевалку, распахнулась. Наконец явился Эндрю. Он обвел всех троих долгим взглядом, словно не понимал, почему они еще здесь. Кевин спрашивает, где вы застряли? Забыли дорогу? Ники фантазирует, как трахнет Нила, сообщила Арон. План не без недостатков, но рано или поздно он что-нибудь придумает. Ну ты и мудак! Вздохнул Ники и направился к двери. Ого, Ники! Хмыкнул Эндрю. «Быстро ты на этот раз! Разве меня можно винить?» С этими словами Хэммик многозначительно посмотрел на Нила. От Эндрю он отвел взгляд лишь на секунду, но Миньер тут же бросился на него. Он сгреб Ники за майку, грубо толкнул его к стене и прижал всем телом. Ники ахнул, но не сделал попытки освободиться. Нил вопросительно глянул на Аарона, однако тот и бровью не повел, словно такая вспышка агрессии его ничуть не удивила. Нил снова перевел взгляд на Эндрю и стал дожидаться, чем все закончится. «Эй, Ники!» – громким шепотом произнес Эндрю на немецком. «Не трогай его, усек!» «Ты же знаешь, ничего плохого я ему не сделаю, но если он сам согласится...» «Я сказал, не трогай». «Какой же ты жмот!» – фыркнул Ники. «У тебя же есть Кевин, зачем?» Он вдруг умолк, но Данила не сразу дошло почему. Эндрю приставил к джерси Ники короткий нож. Откуда у Миньерда взялось оружие, Нил не представлял. Страшно даже подумать, что Эндрю прячет его под формой и выходит с ним на поле. Это наверняка против правил. Меньше всего Нилу хотелось, чтобы Эндрю пырнул кого-нибудь в разгар матча. После такого лисов просто дисквалифицируют. Шш, Ники, шш. Эндрю словно успокаивал трудного ребенка. Что за кислый вид? Все будет хорошо. Нил много раз сталкивался с насилием и слышал в свой адрес самые разные угрозы, но еще не встречал никого, кто угрожал бы с такой лучезарной улыбкой, как у Эндрю. Равнодушие, гнев, безумие, скука. Эти мотивы агрессивного поведения Нил знал и понимал. Однако Миньерд улыбался так, будто и не нацелил острие ножа, точно между ребер Ники. И он ведь не шутил. Если только Ники не так вздохнет, Эндрю порежет его на лоскуты. И плевать на последствия. Интересно, под этими таблетками Эндрю сможет грустить хотя бы на похоронах у Ники? Или так и продолжит лыбиться? И вообще, есть ли от них толк? Не угадал, в чем причина такой агрессии. Психическое расстройство или прием лекарств? Может, Эндрю настолько удолбан, что не отвечает за свои поступки? Или таблетки лишь добавили улыбочку? А склонность к насилию прочно сидит у него внутри. Нил посмотрел на Аарона, в надежде, что тот вмешается. А Аарон напряженно, но молча взирал на лезвие в руке брата. Нил выждал еще секунду, но больше тянуть было нельзя. Толчком могло послужить что угодно. И проверять, от чего именно у Эндрю сорвет крышу, Нил не собирался. «Эй!» Он устремил взгляд на Эндрю. «Хватит!» «Тихо!» «Еле слышно!» – выдохнул Ники на английском. «Тихо, все под контролем!» «Эй!» – снова позвал Нил. «Что говорить дальше? Усомнишься в психическом здоровье Миньерда или спровоцируешь его, и Ники угодит в больницу? Но притворяться, что ему приятны намеки Хэммика, лишь бы успокоить Эндрю, Нил тоже не будет». Нужно отвлечь его от Ники, переключить фокус на что-то более важное, точнее, на кого-то. «Мы идем играть или как?» – спросил он. «Кевин ждет». Эндрю остолбенело посмотрел на него. «И правда идем, а то что-то мы задержались». Эндрю опустил майку Ники и круто развернулся. Нож исчез у него под одеждой еще до того, как он взялся за дверную ручку. Выходя, Аарон ободряюще сжал плечо Ники. Тот потрясенно смотрел вслед близнецам, но как только сообразил, что Нил за ним наблюдает, растянул губы в улыбке, которой Нил ничуть не поверил. «Если подумать, ты вообще-то не в моем вкусе», — сказал Ники, когда братья удалились. «Будешь еще пить или пойдем на второй заход?» «Это ненормально», — Нил жестом указал на дверь. «Ерунда», — отмахнулся Ники и двинулся к выходу. Нил схватил его за руку, вынудив остановиться. «Не спускай такие вещи на тормозах!» Секунду-другую Ники просто смотрел на Нила, и его улыбка вконец поблекла. «О, Нил, ты так и ищешь проблем на собственную задницу, послушай». Он высвободил руку и развернул Нила к двери. «Эндрю слегка поехавший. Он видит все по-своему. И даже если тебе кажется, что он переходит грань, ему этого не втолкуешь, хоть ты тресни. Более того, он тебя даже не услышит. Так что лучше не вставай у него на пути». «Он ведет себя так, потому что ему все сходит с рук», – настаивал Нил. «Из-за этого он опасен для всех нас». «Это был мой косяк». Ники открыл дверь и пропустил Нила вперед. «Я распустил язык и получил по заслугам». Нила аргумент не убедил, но так как во время конфликта Эндрю и Ники говорили на немецком, большего он требовать не мог. А потому вышел из раздевалки. Проводив взглядов Эндрю, трусившего к средней линии, Нил посмотрел на Кевина. Тот стоял на отпечатке лисьей лапы, логотипе команды, расположенном в центре поля. А Аарон ждал Ники и Нила у бортика, и на поле они вышли втроем. Кевин едва дотерпел, пока они подойдут поближе, и, щелкнув пальцами, разделил их на команды. «Аарон, ты со мной, Ники, Эндрю, берите к себе ребенка. Играем 2-3, наши ворота без голкипера». «Я не ребенок», – нахмурился Нил. «Ты всего-то на год старше». На самом деле Кевин был старше аж на 2 года, однако Нил не собирался признаваться, что соврал не только насчет дня рождения, но и насчет возраста. Кевин проигнорировал его замечание. «Может, лучше возьмешь Эндрю к себе?» – предложил Ники. «Тогда Нил сможет попрактиковаться в ударах по воротам». На лице Кевина появилось выражение скуки. «Если бы я допускал, что он вообще пробьется к воротам, я бы так и сделал». «Да это вызов!» – ухмыльнулся Хеймик, повернувшись к Нилу. «Сделаем их, а, мелкий?» Несмотря на то, что игроков было всего 5, позиции они заняли как в полноценном матче. Нил и Кевин стали на средней линии, Ники – на линии первой четверти, а Аарон – на дальней линии защиты, то есть на линии третьей четверти. Эндрю, стоявший на домашних воротах, взял на себя роль полузащитника и выбил мяч на другую половину поля. Заслышав стук его клюшки, Нил рванул за мячом, стараясь опередить Аарона. По идее, Кевин должен был действовать так же и обогнать Ники. Но он почему-то остался на средней линии. А Аарон тоже не стал суетиться и даже не попытался поймать мяч с отскока. Однако размышлять, почему все так, было некогда. И Нил просто поймал мяч в воздухе. Не прошло и 2 секунд, как перед ним, словно из ниоткуда, вырос Кевин. Он хряснул своей клюшкой по клюшке Нила с такой силой, что мяч улетел в одну сторону, а снаряд Нила в другую. Нил глухо выругался, его руки пронзила острая боль. «Начинай вести счет», – бросил Кевин и побежал за мячом. Нил поднял клюшку и поспешил следом, но уже потерял драгоценное время и угнаться за ним не успел. Тогда на перерез Кевину вышел Ники, однако Кевин с легкостью его обвел и несколько секунд спустя забил гол. Эндрю, которому полагалось защищать ворота, просто стоял, опираясь на свою здоровенную клюшку. И даже не почесался, когда лампочки на стене у него за спиной вспыхнули красным. «Мог бы хоть попытаться», – заметил Кевин. Чуть подумав, Эндрю ответил. «Ага, наверное, мог бы, но как-нибудь в другой раз». Ники поймал мяч и перебросил Эндрю, который перехватил его толстой вратарской перчаткой. Игра возобновилась, и голкипер снова мощным ударом отправил мяч на другой конец поля. Кевин побежал в сторону Ники, предоставив Нилу разбираться с Аароном. Нил метнулся за мячом, а Аарон тоже. Нил уже готов был перехватить мяч, но тут Аарон использовал силовой прием и врезался в него на полном ходу. Потеряв равновесие, Нил пошатнулся, и дабы не упасть, уперся клюшкой в землю. Аарон поймал мяч и, перебросив его у Нила над головой, отдал пас Кевину. Эндрю лениво проследил, как мяч снова бьет по прямоугольнику ворот. «Что делает Эндрю?» – не понял Нил. «Ничего», – дал простой и очевидный ответ Аарон. На 20-й минуте Кевин прижал Нила к борту, надавил ему на грудь перчаткой и прошипел. «Шевелиться вообще собираешься?» Нил попытался его оттолкнуть, но Кевин и так уже убрал руку и побежал за мячом, чтобы забить очередной гол. Для команды всего из 2 человек поле сразу становилось гораздо больше, а правило, согласно которому владение мячом не должно превышать 10 секунд, заставляло играть от борта. Этот непривычный стиль был Нилу не по душе, а его неподготовленность лишь упрощала задачу Кевину и Аарону, которые чувствовали себя совершенно свободно. С каждой подачи Нил старался все сильнее и двигался все быстрее, но это был не Милпорт. Против спортсменов такого уровня ему не хватало его детского опыта и скорости. Сначала Нил испытал досаду, потом пришел в изумление, потом снова разозлился. И так и остался в этом раздраженном состоянии. Пару раз он даже забил, однако для него самого голы не имели никакой ценности. Подумаешь, достижение – попасть в пустые ворота. Через 40 минут Кевин неожиданно остановил игру и указал клюшкой на защитников. «Выметайтесь с поля, вы оба, живо!» «Слава тебе, Господи!» – простонал Ники и потрусил к выходу. После того, как Аарон закрыл за собой дверь, Кевин сгреб Нила за решетчатое забрало на шлеме и потащил его к воротам Эндрю. Миньярд наконец-то заинтересовался происходящим и выпрямился. Когда Нил встал на отпечаток лисьей лапы, обозначающей линию штрафного броска, Кевин его отпустил. «Мяч сюда!» – приказал он. Эндрю выполнил команду. Кевин ткнул мячом в грудь Нила. «Будешь стоять тут и бить по воротам, пока Эндрю не выдохнется. Может, разок даже попадешь». «Ой!» – засмеялся Эндрю. «Боюсь, это плохо кончится». Кевин развернулся и ушел с поля, громко хлопнув дверью. Нил поплелся в угол, где во время тренировок стояло ведро с мячами, принес его и поставил на ближнюю линию защиты, а сам вернулся на пятачок с лисьей лапой и приготовился к первому броску. Эндрю во время игры с Кевином, не пошевеливший пальцем, в поединке с Нилом явно изменил тактику. Широким замахом своей массивной клюшки он услал мяч так далеко, что тот отскочил от дальней стены поля. Нил оглянулся, взял из ведра другой мяч и сделал вторую попытку. А дальше он потерял счет времени. Удары и минуты слились в изнурительную круговерть. Мышцы уже давно горели, однако Нил не останавливался. Останавливаться было нельзя. В конце концов, боль в руках сменилась полным онемением. Эндрю с его тяжелой клюшкой к этому времени тоже должен был устать. Тем более, что каждый мяч он отражал так, словно хотел пробить дальнюю стенку. Однако продолжал работать как заведенный. Нил понял, что дошел до предела, когда клюшка просто выпала у него из рук. Со стуком ударилась о перекрытие поля и отлетела к воротам. Миньерд с усмешкой запустил мячом прямо в беззащитного Нила. Тот инстинктивно прикрыл лицо руками. Однако мощный удар не смогли смягчить даже налокотники. Нил покачнулся и метнул на Эндрю испепеляющий взгляд. «Давай-давай, не тормози. Время тикает. Мне тебя до вечера ждать?» Нил понимал, что зря это делает, но все равно пошел за клюшкой. Поднял, и то с трудом. А когда попытался замахнуться, правую руку резко свело судорогой. На этот раз клюшка упала ему под ноги. «О, нет!» – пропел Миньерд. «Кажется, у нашего Нила неприятности!» Скрючившись, Нил снова потянулся за клюшкой. Мышцы предплечья и запястья ныли, словно сжавшись в тугой комок. И все же Нил заставил пальцы сомкнуться на рукоятке. Эндрю поставил свою клюшку вертикально, оперся на нее, уложив подбородок поверх рук. И безучастно наблюдал за Нилом, который со слиным упрямством опять пытался замахнуться. Подняв клюшку до уровня плеч, он снова не сумел ее удержать. Мячик безобидно откатился в сторону. «Ты родишь или как?» – поинтересовался Эндрю. Нил тяжело опустился на землю рядом с клюшкой. Во рту стоял кислый вкус поражения. «Я все», – выдохнул он.